Глава 14. Я ожидал от этой встречи чего угодно, но точно не такого. Стою, смотрю на графиню, а она не обращает на меня никакого внимания. «Может, хоть воды принести?» Спустя несколько минут подал я свой голос. «Не отвлекай», — твердо произнесла женщина, подняв одну руку. «А поесть? У нас очень вкусная тушенка, тебе точно понравится. Или, может, провести медицинское обследование? А то мне кажется, что тебе понравилось в этой камере, и это ненормально». «Молодой человек!» Графиня нахмурила брови и отвлеклась от изучения записей. «Можешь не отвлекать меня во время столь важного занятия?» «Ну, так у тебя еще будет время все прочитать», — воскликнул я, закатив глаза. «Я сказала, не отвлекай!» — крикнула женщина. «Все!» Она снова вернулась к изучению длинного свитка, который был размотан на всю камеру. «Так, а пункт 927. В случае, если меня кто-то взял под контроль, я все равно не имею права поднять руку на тебя, твоих близких и гвардейцев. Но это ведь нелогично!» — возмутилась графиня. «Это... да, возможно, это кажется нелогичным», — развел я руками. «Но такого все равно допускать нельзя. Таковы правила, с этим ничего не поделать. Кстати, такой контракт заключило уже немало магов, и никто из них не возмущался». «Эй, я не видел там такого пункта!» — тут же возмутился Джованни. «Так ты и контракт полностью не читал», — пожал я плечами. «Ладно, ладно, допустим», — женщина показала мне следующий пункт. «А это что значит? Полная каска на любые несчастные случаи? Что за каска?» «Ну, если кто-то случайно убьет тебя, он получит от нас полную каску звездюлей. И, может быть, даже не звездюлей, а понесет, в общем, заслуженное наказание», — перебил меня Джованни, а вот я кивнул. «Я не хочу никого торопить, но, Михаил, нам давно пора убираться отсюда. Просто напоминаю, что мы сейчас в темнице, и нас могут обнаружить». «Я это прекрасно понимаю», — воскликнул я и указал на графиню. «Но что я могу поделать? Только светить фонариком и ждать». «Не отвлекайся, молодой человек», — нахмурилась графиня и жестом указала на луч от фонарика, который со временем сместился в сторону. Так что снова стал светить на текст, чтобы она могла продолжить изучение каждого пункта контракта. «Женщина!» — вспылил я спустя еще минут 20. «Мы находимся в темнице далеко не самого слабого королевства. А ты пленница, которая убила отца нынешнего короля. Может, продолжим изучение контракта где-нибудь в другом месте?» «А я вообще-то еще не решила, стоит ли мне уходить с вами», — уперла руки в бока та. «Так что, молодой человек, придется еще немного подождать». «Что значит «не решила»? Тебе здесь лучше, что ли, чем в моей компании?» — опешил я от такого заявления. «Как минимум, я дама приличная, и с кем попала, не хожу», — возмутилась графиня. «Ты убиваешь, кого попало, и ничего?» «Ходить с кем-то — это совсем другое. И чем дольше ты будешь меня отвлекать, тем больше это займет времени. Так что свети, молодой человек, и не надо больше глупых вопросов». «Все, ладно», — поднял я руки и замотал головой. «Значит, ждем. Других вариантов нет». «Вот именно», — хмыкнула женщина и снова вернулась к изучению контракта. «Даже не знаю, сколько это заняло времени. Много, слишком много. А ведь мне приходилось каждую минуту напрягаться, поддерживая обманные заклинания, чтобы в темнице не сработала тревога». «Так, все». Графиня отложила в сторону длинный свиток и присела на пол. «Закончила?» — обрадовался я. «Нет, глаза устали. Мне нужно отдохнуть, а потом продолжу», — развела она руками. «Не хочу портить зрение». «Сколько времени тебе потребуется на отдых?» — едва сдерживая гнев, уточнил я. «Часа два или около того». «Нет», — подошел к ней и влил немного целительской силы. «Лучше? Все, читай дальше». «Ой, как сразу хорошо стало», — отметила она. «Ну ладно, действительно, могу продолжать. Хотя так плечи затекли». «Читай!» — прорычал я, и мой голос эхом разнесся по всей темнице, чуть было не спровоцировав срабатывание сразу нескольких датчиков. В следующий час графиня постоянно осыпала меня вопросами насчет каждого третьего, а то и второго пункта. Что такое автомобиль? Зачем он нужен? Кто такой водитель? Что такое сериалы, телефон, пластическая хирургия, французские духи? Почему нельзя прикармливать шарксов? И кто вообще это такие? «Вот, все меня устраивает», — заключила графиня, добравшись до последнего пункта. «Кроме одного». «Ну что еще?» — тяжело вздохнул я. «Почему контракт заключается сроком на 100 лет?» «А в чем тут проблема?» — помотал головой. «Дело в том, что я привыкла придерживаться каждого пункта деловых договоров. Но понимаешь...» Она замялась. «Может, ты не заметил, но я уже не юная девушка, и здоровье начинает меня подводить. Не уверена, что смогу протянуть столько». «Поверь, если поставишь подпись, ты протянешь куда больше», — усмехнулся я. «Я еще никого не ждал так долго с подписью, если честно. Обычно контракт заключался в считанные минуты. И пару-тройку бутылок самогона, конечно. Но в этот раз решил не перебегать к этому проверенному способу. А то, мало ли, разнесем темницу, а мне с этим королем еще договариваться в будущем». «Ну ладно», — пожала плечами графиня. «Что, кровью подписывать?» — усмехнулась она. «Вот в твоем случае точно лучше кровью», — согласился я. «Но, к сожалению, мы не дикари. Лабладут, подай ручку», — приказал божеству, а тот сразу выудил пишущие принадлежности на выбор из фиолетового облачка. Пока графиня ставила свою размашистую подпись, мы втроем, затаив дыхание, следили за каждым росчерком ручки. «Ну, наконец-то!» — радостно воскликнул я и стал скручивать контракт в трубочку. «Наконец-то!» — облегченно воскликнул Джованни и поднялся со своего каменного трона. От скуки он создал такой в углу комнаты и даже запустил вокруг него ручеек, взяв воду из капель, падающих с потолка, и заставив ее двигаться по кругу. «Ну что, пойдем?» — улыбнулась графиня. «Все? Подписала договор? И теперь всецело доверяешь мне?» — усмехнулся я. «Ну я ведь не настолько старая женщина», — улыбнулась та. «А еще вполне сносный маг». «Ага, конечно, сносный. Явно прибедняешься». «Я ощутила магический всплеск во время подписания, и, судя по его силе, это непростой контракт. Так что уверена, каждый пункт будет соблюдаться неукоснительно». «Конечно, это непростой контракт, иначе маги Земли давно разбежались бы», — погрозил пальцем Джованни. «Ладно, еще пару минут, и можем выходить». «Вы же, молодые люди, продумали план отступления, да?» — усмехнулась графиня. «Просто как только они заметят мою пропажу, вся стража в городе будет поднята по тревоге. И поверьте, они проверят каждый уголок, заглянут под каждый камень и не успокоятся, пока не найдут меня». «Этот момент я продумал, можешь даже не переживать». «И какой же план?» — заинтересовалась графиня. «Бежать и надеяться, что нас не догонят?» «Мы сделаем подмену, и никто не поймет, что тебя там нет», — пожал я плечами. Как раз придумал этот план, пока мы ждали графиню. А так как времени было в достатке, успел досконально изучить всю защитную систему и даже почти полностью реализовать идею с подменой. «Михаил, вот ты вроде умный человек, но я удивлена, почему артефакты до сих пор не подняли тревогу. Все стены этой камеры напичканы множеством магических датчиков с высочайшей чувствительностью. Они постоянно отслеживают все мои показатели, и даже если состояние моего здоровья вдруг ухудшится, сюда сразу прибудут лекари». «Ты лучше скажи, тебя тут хорошо кормят?» — уточнил я, не обращая внимания на ее возмущение. «Как на убой», — она кивнула куда-то в угол, где стояли несколько тарелок с едой. «Дают даже больше, чем нужно». «А почему не ешь? Аппетита нет?» — удивился я. «Ведь блюда в тарелках выглядят довольно вкусными». «При чем здесь аппетит?» — воскликнула графиня. «Просто я слежу за фигурой и никогда не буду есть такую дрянь. Тогда как они специально издеваются и хотят меня раскормить, зная, насколько я люблю правильное питание и свою стройную фигуру». Она сжала кулаки. «Потому и шлют много жирной вредной еды». Выглянул из камеры, создал несколько заклинаний и на этом кивнул Лабладуту. «Все, начинаем. Тащи сюда подсадную». «Есть!» Он отдал мне воинское приветствие и исчез. а спустя 5 минут приехал верхом на розовой свинке. «Прости, Хрюшка», — затащил ее в камеру, а сам покинул помещение и жестом показал остальным сделать то же самое. «Но тебе понравится. А через 10 лет вытащим отсюда и тебя. Может, звание потом получишь, и от магии вокруг поумнеешь». Похлопал ее по спине, сформировал внутри нее еще несколько заклинаний, после чего она задорно взвизгнула и побежала лакомиться предоставленной едой. «Ну все, Виолетта», — улыбнулся графиня. «Теперь эту свинку от тебя не отличить, похоже, как 2 капли воды». «Ну, спасибо», — прошипела она. «А вы тот еще дамский угодник. Умеете делать красивые комплименты. Была бы лет на 50 моложе, прибила бы». И вот какая странная штука. Оказалось, что сбежать из самой защищенной темницы древнего королевства куда проще, чем поставить одну подпись. Ведь побег занял у нас от силы 15 минут, и ни одна из защитных систем не сработала от наших действий. Тогда как в сумме мы провели в тюрьме около 3 часов. «Как все это непривычно! Какой воздух!» Виолетта прикрыла глаза от удовольствия и жадно вдыхала воздух свободы. «Как же изменился город за это время!» Дал ей немного времени прийти в себя, после чего мы отправились подальше от замка. «А то вдруг стражники заметят. Нам сейчас их внимание ни к чему». «Странно. А почему у меня совсем не болят ноги?» — удивилась графиня. «Даже не подкашиваются, хотя я была уверена, что вам придется меня нести. За столько лет в заточении они должны были ослабеть». «С таким количеством жизненной энергии, сколько Михаил влил в тебя по дороге, ты вообще должна плясать», — недовольно пробурчал Джованни. Вскоре мы добрались до трактира и сразу подошли к трактирщику. «Мне нужны лучшие апартаменты для вот этой дамы», — кивнул ему 2 золотых. Бородатый и довольно полный мужик с удивительной ловкостью поймал деньги и усмехнулся. «А, милорд, оказывается, извращенец!» — хохотнул трактирщик. «Могли бы и помоложе найти, вашу светлость!» Стойка стала медленно покрываться льдом, а температура в комнате приблизилась к 0 значениям. «Но-но-но!» — попытался снизить градус напряжения, пока градусы в комнате не достигли критических значений. «Это на минуточку графиня Виолетта Фритальская. Прояви уважение!» — воскликнул я, а лед со стойки тут же пропал. Виолетта незаметно схватила меня за руку, и ее обожгло льдом. «Ты зачем ему об этом сказал?» — прошипела она мне на ухо, тогда как мужик некоторое время хмуро смотрел то на меня, то на графиню. «Ох!» — расхохотался трактирщик. «Отличная шутка, господин!» Он посмотрел на Виолетту и пожал плечами. «Совсем не умеют правильно скрывать правду. Ведь если правда достаточно невероятна, в нее все равно никто не поверит. И совсем другое дело, начни мы юлить. Вот это могло вызвать ненужные подозрения». «Все, иди и располагайся», — отправил ее в апартаменты. «И ни о чем не переживай, а завтра к тебе прибудут слуги». «Какие еще слуги? Мне они не нужны. За 20 лет я привыкла к самостоятельности», — нахмурилась та. «Ну вот привыкай обратно», — пожал я плечами и на этом оставил. Разве что на выходе подозвал 2 гвардейцев и приказал им приглядывать за графиней. Вряд ли она захочет нарушить хоть 1 пункт контракта, да и в обиду она себя точно не даст. Но все равно с гвардией всегда как-то спокойнее. Следом я вернулся в магазин и, призвав Лабладута, приказал ему передать 2 писем. «Давай, мелкий», — кивнул ему. «Отправляйся домой и раздай их. Это Вики. Пусть лично распорядится, чтобы выделила наших особых служанок». «Ого», — удивился Лабладут. «А стоит ли девушек волновать впустую? А зачем оперативникам столь высокого класса простаивать без работы?» И действительно, этот отряд профессиональных слуг уже давно готов к выполнению своих непосредственных задач. Служанок собирали из 2 миров, отбирали только лучших и готовых к сражениям и изнурительным тренировкам. Они обучены владению холодным оружием, стрельбе из огнестрела, использованию метательного оружия. Их тела натренированы и модифицированы, но при этом они умеют правильно обходиться с аристократами и вовремя приносить еду. Вика в шутку называет этих девушек служанками-убийцами. Но, на минуточку, они пока никого не убили. Сейчас основная часть служанок-убийц несет службу во плоти. И там уже произошло много интересных моментов, когда эти, казалось бы, хрупкие девушки останавливали конфликты использованием своей грубой силы. И главное, что им нравится эта работа. Так что теперь несколько таких служанок будут везде сопровождать нашу ледяную старушку. Они прибудут завтра и будут присматривать за ней. А то я не успел даже провести диагностику, тогда как графиня, судя по всему, чувствует себя откровенно плохо. Мой заряд энергии растворился в ее теле, и теперь она еле передвигает ноги, потому ей пока еще требуется уход. Кроме того, решил дать ей время передохнуть и привыкнуть к свободе. На этом вернулся в лавку артефактора и замер прямо на пороге. Раньше я не видел ни одного клиента здесь, а теперь тут всюду снуют люди с мешками и складывают их прямо на пол, тогда как ушлый гном мечется от одного мешка к другому, пересыпает содержимое в ящики, расставляет по полкам и сортирует их. «А это что значит?» — прищурился я. «Ты же понимаешь, что мы должны немного в другую сторону все оттаскать?» «Не-не-не, это новые поставки!» — воскликнул старик, а у меня брови невольно поползли на лоб. «Но я тут немного подсуетился, вспомнил про один складик, написал парочке знакомых, и вот пополняю запасы товаров». «Но ты же мечтал распродать весь этот мусор!» — воскликнул я. «Да, но потом тут стало так пусто!» — горестно вздохнул старик. «И мне стало так горько на душе!» «Дай угадаю. Сейчас ты скажешь, что не против, если я куплю новую партию артефактов?» — прищурился я. «Конечно, не против!» — заулыбался он. «Но я просто не привык к пустым помещениям!» «Дед, мы и третий не вывезли. Помещения все еще полны!» «Ну и что? Полки начали освобождаться, вот я и подумал...» — замялся он. «Понятно. Надеюсь, притащили не слишком много?» «Да так, совсем чуть-чуть. Сейчас рассортирую мешки, и можно сказать, почти все...» — отмахнулся старик. «Гном!» — посмотрел на него. «Вот точно врет. Скажи сразу, много будет или нет?» «Так я и говорю, совсем чуть-чуть. Да и зачем тебе эта информация?» Он засуетился, а затем залез с головой в мешок, принявшись копаться в артефактах. «Ну, честно скажи, старик, много?» «Говорю уже нет!» Послышалось недовольное бурчание из мешка. «Но почему мне кажется, что эта старая низкорослая сволочь держит пальцы скрещенными? Ведь иначе я даже не знаю, как можно настолько нагло врать». Башня гильдии артефакторов. Примерно то же время. Мужчина преклонных лет сидел на своем кресле, закинув ноги на стол, и вальяжно потягивал дорогое вино из хрустального бокала. Рядом тлела артефактная сигара, пропитанная силой жизни и природы. Невероятно дорогая вещь, и без повода вряд ли кто-то будет курить такую. «Мастер Клаус!» — удивился молодой парень, стоило ему зайти в комнату. «А что сегодня за праздник? Вы открыли ту самую бутылку, а значит, у вас родился сын?» «Не-е-е!» — улыбнулся Клаус и сделал еще глоток прекрасного вина. «Но вы же говорили, что откроете эту бутылку только тогда, когда родится сын. Или неужели произошло что-то еще лучше?» «Намного!» — мужчина заулыбался и протянул помощнику бумагу. «На, смотри!» «Да ну!» — тот выпучил глаза, едва стоило увидеть, что там написано. «Это правда? Вы сплавили все неликвидные артефакты, которые нам сдавали под уничтожение?» «Скупщику сдал. Ага». Клаус блаженно затянулся сигарой и прикрыл глаза от удовольствия. «Это действительно лучше, чем сын. Но...» — нахмурился парень. «Мастер, но зачем вам столько денег? Вам ведь заплатили целое состояние за уничтожение этих артефактов». «Вот и я тоже думаю, зачем мне столько золота?» «А я не могу понять, где вы нашли такого идиота, который купил весь этот неликвид?» «Ну, не совсем купил, а просто взял на содержание». «И все же кто он?» «Да этот придурковатый гном», — махнул рукой мужчина. «Во, дебил, конечно», — помотал головой парень. «Там у него и так полно этого хлама. Может, и места нет толком. «Это уже не мои проблемы. Сам пусть разбирается». «А если рванет?» «Если рванет, друг мой, нам это золото не пригодится. Но мы этого взрыва даже не заметим, ведь сразу обратимся в пыль». А ведь я знал, точно был уверен, что это какая-то подстава. И теперь смог убедиться в этом своими глазами. Ранним утром я спустился со второго этажа и хотел что-то спросить у гнома, но попросту не смог к нему подобраться. Мешки лежали один на другом, плотно набитые в главном торговом зале. Сотни мешков, и где-то за ними слышно шуршание. Гном все еще надеется как-то рассортировать все это и погрузить в ящики. Вот только здесь физически нет столько места. «Хм-хм», — вежливо прокашлялся, и над одним из мешков появилась голова гнома. «Ой!» Он тут же спрятался за мешками и зашуршал еще интенсивнее. «Старик что, правда надеялся рассортировать все до моего появления?» «Дед!» — крикнул ему. «Это что такое?» «Представляешь!» — голова гнома опять показалась над мешками. «Поставка оказалась чуточку больше, чем я думал». Через дверь в комнату еле пробрались грузчики и стали искать место, куда можно сунуть мешки. «Хозяин, куда грузить?» «А ты наверху, кстати, много места освободил?» — посмотрел на меня своими честными глазами гном. «Две комнаты». «Отлично! Бросайте на пол, я сам перетаскаю». «Не бросайте!» — рыкнул я. «Кладите аккуратно». «Ладно, в принципе, с таким количеством мы справимся». Разве что приказал гвардейцам ускориться, чтобы старик не успел сделать новый заказ. Иначе мы в этом городе останемся жить и встречать старость. Вышел на улицу и снова замер. Ведь прямо перед зданием собралась и очередь из еще 15 груженных доверху повозок. «Скажи, что это все, старик?» — помотал я головой. «Ну, наверное, да». Ничего ему не ответил. Просто махнул рукой и пошел прочь. Все равно этот день уже точно не станет интереснее и удивительнее. На сегодня мне точно хватит, так что, думаю, самое время поспать и забыть этот кошмар. Вернулся в трактир и прилег на кровать, но вместо сна погрузился в раздумья. Вот только спустя несколько минут послышались тяжелые удары в дверь. «Михаил!» — прокричал Черномор. «Новость!» «Говори!» «Что случилось?» «Наша графиня убила не нашего короля», — хохотнул он. «Эй, а почему ты не удивлен?» «А, ты это предполагал, да?» «Ага». «И что нам делать?» «Не верить женщинам, а особенно бабкам», — пожал я плечами. «Кстати, а где она сейчас?» «Как где? У себя в номере», — пожал он плечами. «Сказала, что чувствует себя неважно и хочет немного поспать». «Ну, ясно». «Что?» «Почему она 15 раз спрашивала меня об одном пункте? Там говорилось о праве личной мести».